У меня их было два. Пока что два. Один из них умер. Ой, это же его мазня у тебя на стене. Лиза осторожно выглянула из-за софы. Так и есть, Аннабелла собственной персоной. Правда, из рыжей она стала платиновой блондинкой. Чуть располнела. Но в остальном все та же. Подлая Аннабелла, убившая ее отца. Сейчас она полулежала в кресле. Миллиардер склонился над мачехой, целуя ее голую грудь. Аннабелла, закрыв глаза, начала громко стонать. Лизе сделалось противно, но одновременно она ощутила торжество. Аннабелла наставляла рога не только ее отцу, но и Жоржу, своему нынешнему мужу, с которым они и осуществили свое преступление. «Георгиос, как долго мы будем таить нашу связь?» — раздался капризный голос Аннабеллы. «Я же знаю, что ты от меня без ума. Я тоже люблю тебя». «И твои миллиарды», — мелькнуло в голове у Лизы дополнение фразы. Похоже, ее мачеха пребывала в поисках третьего мужа. «Не болтай, а занимайся делом», — раздался повелительный голос Кастандиллиса. Послышался треск расстегиваемой ширинки. «Ты обещал, что разведешься со своей русской и женишься на мне», — заявила Аннабелла. «Жорж мне надоел. Мы не понимаем друг друга. Я без ума от тебя, Георгиос». Последовали недвусмысленные звуки короткого любовного акта. Миллиардер произнес. «Я тебе ничего не обещал. Так что забудем об этом. Я люблю Ирен». «Но ты же говорил», — запричитала Аннабелла. В дверь постучали. Кастандилиус крикнул. «Ну что еще?» «Господин», — послышался голос секретаря. «Звонок из Нью-Йорка». «Собирайся и выметайся», — сказал Кастандилиус, обращаясь к Аннабелле. «Если будешь вести себя разумно, то мы увидимся еще раз. А теперь мне пора». Картинно стеная, Аннабелла удалилась. Лиза рассчитывала, что и Грек покинет кабинет, но он вступил в разговор с секретарем. «Я же сказал тебе, что ты должен сообщить о звонке, как только мы войдем с ней в кабинет. Эта особа преследует меня с той поры, как я по глупости отымел ее в опере. Она мне надоела. Проследи за тем, чтобы и она, и ее муж немедленно покинули Дионисию». «Слушаюсь, господин», — ответил секретарь. «Фотографии, как всегда, на столе». Лиза увидела миллиардера, подошедшего к столу и взявшего с него большой конверт. В его руках оказались фотографии. «Найди мне эту», — приказал Кастандиллис. «Или нет, вот эту. Хотя нет. Их обеих. Через полчаса ко мне в спальню. Ирен уже легла?» 20 минут назад, господин», — доложил секретарь. «Госпожа сказала, что у нее мигрень». «Займись покупкой безделушки из рубинов и бриллиантов», — распорядился Кастандилис. «Ей понравилось это колье. Позаботься, чтобы завтра утром его доставили на яхту. Ирен обожает драгоценности. Стоит ей получить новую побрякушку, как мигрень пройдет. Все женщины такие». «Все непременно, господин», — произнес секретарь. Что-то насвистывая, Кастандиллис подошел к собственному портрету. Открыл сейф и извлек оттуда сверкающий браслет. Он швырнул его секретарю и сказал: «Передай французской шлюхе и скажи, что между нами все кончено». Под лакированным ботинком миллиардера что-то звякнуло. Он наклонился и поднял с персидского ковра тонкую изогнутую проволочку, отмычку Лизы, которая выпала из замка, когда она поспешно закрывала сейф картиной и пряталась за софу. «Что это?» — произнес Грек. Секретарь в недоумении предположил, что женская заколка. кто убирался у меня в кабинете?» Недовольным тоном продолжил Констандилиус. Грубыми короткими пальцами он согнул проволочку и швырнул ее секретарю. «Не желаю, чтобы здесь валялись всякие железки». Лиза безропотно наблюдала за тем, как секретарь подхватил отмычку и положил ее в карман смокинга. Взглянув на часы, миллиардер сказал: «Ты меня понял? Доставишь этих двух ко мне в спальню. А пока что я присоединюсь к гостям. Джеки сегодня чертовски обворожительно. Ты не находишь? А Ирен, чтобы досадить мне, намеренно отправилась дрыхнуть. Что за манеры? А еще якобы аристократка. Думаешь, после развода с Аристотелем Джеки примет мое предложение руки и сердца? Впрочем, для нее главное — чрезвычайно щедрый брачный контракт и неограниченный банковский кредит». Георгиос Кастандиллис вышел из кабинета. Погас свет. Лиза осторожно вытянула затекшую ногу и громко вздохнула. Как же ей повезло. Она не хотела думать о том, что бы произошло, застукая ее Кастандилис или один из его верных псов в кабинете. Для грека убить так же привычно, как заработать очередной миллион. Вроде бы в юности он собственноручно лишил жизни нескольких человек. Он любил хвастаться этими подвигами. Девушка подошла к портрету Кастандилиса, повернула его и уставилась на сейф. Вот ведь незадача. Отмычка оказалась в руках секретаря. Вернуться в главный салон и попытаться выудить у того из смокинга отмычку? Даже если ей и удастся провернуть этот трюк, то отмычка, вероятнее всего, окажется бесполезной. Она собственными глазами видела, как Кастандиллис согнул ее. А вскрыть сейф без отмычки не получится. Ее визит на яхту Дионисия можно считать бесславно завершенным. Она вернется в Ниццу без добычи. А вот Аннабелла получит браслет из коллекции супруги Георгиоса Кастандиллиса. Раздался шорох, и девушка снова нырнула за софу. Неужели Кастандиллис привел в кабинет еще одну пассию? Или явился секретарь, чтобы забрать какие-либо документы по приказу своего шефа? Она увидела прямоугольник света, который тотчас пропал. Кто-то вошел из коридора в кабинет. Этот некто осторожно приблизился к картине, повернул ее и оказался около сейфа. Вспыхнул приглушенный свет потайного фонаря. Лиза увидела темную фигуру, колдовавшую над сейфом. Субъект никак не походил ни на Кастандиллиса, ни на его секретаря. Девушка едва сдержала нервный смех. Не она одна решила поживиться этой ночью сокровищами грека-миллиардера. У нее имеется наглый конкурент, который сейчас вскрывает сейф. Ну что ж, она не будет ему мешать. Пускай сделает черную работу, а добычу заберет себе она. Минут через пять дверца сейфа тихо звякнула. Вор изумленно присвистнул, любуясь на драгоценности. «Добрый вечер, господин взломщик», произнесла громко Лиза. Грабитель вздрогнул и выронил из рук переливающееся в лучах фонаря всеми цветами радуги бриллиантовое ожерелье. Девушка шагнула из-за софы и зажгла стоявший в углу большой торшер. Рассеянный бледный свет залил кабинет. Мужчина, одетый в форму матроса яхты «Дионисия», стоял к ней спиной. На полу, перед ним, рядом с небольшим чемоданчиком с инструментами, лежало ожерелье. «И без глупостей», — приказала Лиза. «Одно лишнее движение, и я позову на помощь. Вас схватят и в лучшем случае отправят в тюрьму, а в худшем на морское дно.